Часть вторая. Гости земли. В нашей стране быть героем — святая обязанность. Николай Островский. Глава первая. Под светом Эрлиоса. Когда великая Сотис блистает на небе, Нил выходит из своих берегов. Такую надпись сделали древние египтяне на фронтоне одного из храмов. Сотис – звезда Нила. Она имела огромное значение для Египта. В то время еще не существовало календаря, и люди не умели определять времена года. Ежегодные и всегда внезапные разливы рек причиняли страшные бедствия, уносили десятки человеческих жизней. Веками разливы Нила заставали земледельцев врасплох. Египтяне не знали, как предвидеть эти разливы и как заранее своевременно предсказывать их. Плодородие полей зависело от Нила. Он давал жизнь Египту, но он же был и коварным врагом. Определять начало разливов было необходимо. Египет остро нуждался в предсказателе и в конце концов нашел его на небе. Люди наконец заметили, что разливу Нила всегда предшествует появление одной и той же блестящей звезды. Сверкая в лучах утренней зари, она как бы предупреждала о грозящей опасности. Египтяне назвали эту звезду Сотис. Ее считали божеством. В ее честь строили храмы, ей поклонялись и приносили жертвы. Сотис – великая и добрая покровительница Египта. На заре цивилизации звезда Сотис способствовала возникновению египетской астрономии. Ее знали не только в Египте. Древние греки назвали ее Сириус, римляне – Сириус, что означало «блистающий». Под этим последним названием она вошла и в современную астрономию. Сириус – самая блестящая звезда на небе Земли. В северном полушарии, в частности в СССР, она видна зимой. На южной стороне горизонта в созвездии Большого Пса. Даже красавица северного неба Вега, голубым бриллиантом сверкающая почти в зените, не может соперничать блеском с Сириусом. Сириус – один из ближайших соседей нашего Солнца. Из видимых простым глазом звезд только Альфа Центавра находится ближе к нам. Ближайший сосед. Эти слова, когда дело идет об астрономии, имеют несколько иное значение, чем в обиходном разговоре. Ближайший сосед находится от нас на расстоянии 8,6 световых лет. Это значит, что свет Сириуса, пролетая 300 тысяч километров в секунду, доходит до Земли только через 8 лет и 7 месяцев. Трудно представить себе подобную близость. Но все же Сириус имеет полное право называться близким. Другие звезды находятся гораздо дальше. Солнце – звезда желтая, Сириус – белая. Его температура гораздо выше солнечной. Он светит абсолютно в 17 раз ярче Солнца и в 2 раза превосходит его по диаметру. В 1862 году у Сириуса был обнаружен спутник, предсказанный за 18 лет до этого астрономом Бесселем на основании математического исследования движения Сириуса в пространстве. Этот спутник очень необычен. Известный популяризатор науки Перельман писал о нем: «Когда мы берем в руки стакан ртути, нас удивляет его грузность. Он весит около 3 килограмм. Но что сказали бы мы о стакане вещества, весящем 12 тонн и требующем для перевозки железнодорожной платформы?» Эти слова справедливы. Спутник Сириуса, названный Сириус-Б, очень невелик. По размерам он только в 3 раза больше Земли, но, несмотря на это, оказывает заметное влияние на движение своего гигантского Солнца. Под воздействием притяжения маленького спутника, блистательный Сириус уклоняется от прямого пути. Это может произойти только в том случае, если масса спутника очень велика. Так и оказалось. Сириус Б, имеющий всего 40 тысяч километров в диаметре, по массе почти равен нашему Солнцу. Это доказывает невероятную плотность вещества, из которого состоит это небесное тело. До того, как был открыт Сириус Б, физики не подозревали о существовании в природе веществ в 50 тысяч раз более плотных, чем вода. Сперва это казалось необъяснимым. Подобная плотность противоречила законам природы. Но законам природы нельзя противоречить. Люди проникли в тайны атома, и то, что казалось невозможным, стало легко объяснимо. Загадка Сириуса Б была раскрыта наукой. Итак, Сириус имел спутника. Но есть ли у него другие спутники, другие планеты? На этот вопрос астрономия не могла ответить. Планеты сами не светятся. Они освещаются своим Солнцем. Сириус Б был усмотрен в телескоп только потому, что светится сам. На исполинских расстояниях, отделяющих звезды друг от друга, при современном состоянии оптической техники нельзя увидеть слабый отраженный свет планеты. И астрономия предполагала, даже больше была уверена, что не только наше Солнце имеет планетную систему, что планеты – обычные явления в мире звезд. А доказательства, которое убеждало бы всех, не было. Множественность планетных систем и логическое следствие из него, множественность обитаемых планет, оставалась заманчивой, красивой сказкой. Но сказка стала былью. Прилетел космический корабль. Обитатели другого мира вступили на Землю, и они оказались людьми, подобными тем, что населяет нашу планету. Для споров и сомнений не оставалось больше никакой почвы. Нельзя спорить с истиной. Много раз писатели-фантасты пытались изобразить жителей других миров, но странно, все, за редкими исключениями, рисовали образы существ, не имеющих ничего общего с человеком Земли. Чем это было вызвано? Может быть, подсознательное, веками укоренявшееся убеждение, что такого человека, как на Земле, не может быть нигде в другом месте, мешало этим писателям понять ту простую истину, что человек есть продукт развития живого существа, приспособившегося к труду. Формы человеческого тела – это результат длительной эволюции, протекавшей в борьбе с природными условиями жизни, существующими на Земле, и что везде, где эти условия сходны с земными, везде, где развитие материи привело к появлению разумного существа, этот процесс может идти сходным путем и привести к появлению существа, хорошо приспособленного к трудовой деятельности. Тело человека создано природой, а природа всегда идет по самому естественному, самому простому пути. И на четвертом спутнике Сириуса, названном его обитателями именем Каллисто, природные условия оказались сходными с природными условиями, существующими на Земле. И это привело к тому, что человек Каллисто оказался почти тождественным человеку Земли. Эволюция шла одним путем, и результат оказался одинаковым. Можно ли этому удивляться? «Человек мыслит консервативно», — сказал Штерн. Хотя в своих книгах он всегда удивлял научный мир смелостью суждений. «Я был убежден, что звездолет прилетел с Альфа-Центавра, и только потому, что это ближайшая к нам звезда. Сириус мне даже в голову не приходил». Прошло уже 3 дня после выхода из корабля его экипажа. За это время все члены научной экспедиции и иностранные ученые побывали на борту звездолета, а гости, которых оказалось 12 человек, неоднократно посетили лагерь. Вызванный президентом Академии наук вертолет удобно и просто доставлял ученых на вершину шара и обратно. Его услугами пользовались и гости. В лагере привыкли к внешнему виду гостей, и их появление уже не вызывало любопытства. Это были обыкновенные люди, только черного цвета. Но разве на Земле не было подобных людей? Разве появление на улице негра вызывало когда-нибудь сенсацию? То, что это все-таки не люди, а жители другого мира, существа чуждые Земле и ее населению, как-то забывалось всеми, или, по крайней мере, утратило свою остроту. С помощью жеста и рисунка ученые обеих планет уже сумели кое-что узнать друг о друге. Стало известно, что в экипаже корабля имеются астрономы, медики, биологи и инженеры. Удалось добиться полного взаимопонимания и в вопросе о том, чей язык будет изучаться, Земли или Каллиста. Решили, что люди научатся говорить на языке гостей, так как, во-первых, этот язык был проще, а, во-вторых, твердые звуки оказались совершенно непроизносимыми для каллистян. Работа с гостями, к которой так долго и тщательно готовились обитатели лагеря, постепенно развертывалась. Отсутствие общего языка пока что тормозило эту работу, но каллистяне оказались исключительно понятливыми. Разговаривая с ними на мимическом языке, Куприянов убеждался в том, что умственное развитие жителей Каллиста также перегнало людей Земли, как и их техника. Совершенно не зная Земли и не имея никакого понятия о жизни на ней, каллистяне, казалось, понимали все, что показывали и объясняли им с помощью рисунка и мимики. Гости, очевидно, схватывали суть мысли своих собеседников и задавали вопросы так ясно и понятно, что иногда казалось, что они говорят словами. «Не обольщайтесь этим», — говорил Штерн в ответ на восторженные отзывы Куприянова. «Не надо забывать, что в подобный космический рейс могли попасть только самые выдающиеся умы Каллиста. Таков умственный уровень рядового каллистянина мы не знаем».